Пока Джексом с Рутом кружили над Форт-Вейром, молодой лорд уже не в первый раз подумал. Интересно, как все было у первых всадников, населявших этот старый кратер? Может быть, и они, как принято у их потомков, выстраивались вдоль верхнего края чаши от звездных камней в том направлении, где еще в древние времена чашу разрушил оползень? Сколько здесь обитало всадников, прежде чем было принято решение образовать второй веер в горах Бенден? Теперь уже не узнаешь. Джексон почувствовал укол сожаления при мысли о потерянной истории, сожаление, которое несколько скрашивало радость. Все же многое удалось восстановить при содействии Айваса. Но какие бы тайны ни скрывались в прошлом, от вида на веер у него, как всегда, захватило дух. Да, форт сейчас в полном расцвете. Совсем недавно юные всадники присоединились к его боевым крыльям. Вот они застыли рядом с бронзовыми командирами. Зеленые, голубые, коричневые. Драконьи шкуры ярко лоснились под лучами полуденного солнца. Бронзовый Нтонов Лиот величественно высится перед самыми звездными камнями. Рут ответил на приветственный клич Лиота и четко приземлился на своем обычном месте, справа от предводителя Форт-Вейра. Нтон отсалютовал Джексому и указал вниз, на дно чаши, где четыре всадницы вооружались огнеметами. Внезапно из воздуха выскочил голубой дракон, вернувшийся из дозорного полета, и его всадник сложил руки в старинном сигнале «Нити близко». Выстроившиеся внизу драконы по команде Нтона почти одновременно повернули головы, спеша получить от всадников порцию огненного камня. Королевы издали трубный клич, возвещая о своей готовности, и друг за другом стали взлетать со дна чаши, чтобы занять свои места по левую руку от Нтона с Лиотом. Бронзовый великан тщательно перемалывал зубами кусок огненного камня, первый из многих, который ему придется сгрызть до конца падения. Джексон сунул Руту в пасть его порцию и, как всегда, испытывая внутренний трепет, стал слушать, как мощные зубы дракона дробят насыщенный фосфином камень. Хотя теперь он знал научное объяснение того, как именно драконы переваривают каменную крошку в своем втором желудке, после чего изрыгают горящий фосфиновый газ, это ничуть не умаляло его восхищение талантом драконьего племени. Джексон внимательно наблюдал за тем, как Рут жует. Драконам иногда случалось прикусить язык или складку щеки. Само по себе это не опасно. Но такой дракон не может принять участие в сражении. Вот Лиот кончил жевать и испустил оглушительный рев. И сразу же Нтон вскинул руку, подавая сигнал к взлету. Сильно оттолкнувшись от края чаши, бронзовый зверь взмыл ввысь, Рут за ним. В следующий миг с непринужденной грацией поднялись королевы. Набрав высоту, Лиот повернул на юго-восток, и тогда одно за другим стали взлетать крылья, выстраиваясь в боевом порядке. Три наверху, три позади Лиота с Рутом и третья тройка еще ниже, как раз над королевским крылом. Глаза всех всадников были устремлены на Нтона. Все драконы слушали команды Лиота. Сколько раз Джексон уже наблюдал, как драконы в полете уходят в промежуток, сколько раз он сам выполнял этот маневр и все равно неизменно испытывал глубокое волнение. «Все-таки в промежутке холоднее, чем в космосе», — сказал он Руту. Мгновение, и они уже летят над южной границей Руата, а под ними серебристая змейка петляет река. Чуть к востоку с небес падал серебристый дождь, который они должны были остановить. Вот первые крылья встретились с врагом, и драконы принялись испепелять его огненным дыханием, наблюдая, как толстые жгуты ежатся и извиваются, объятые пламенем, и безобидными хлопьями пепла падают вниз, на землю. Верхние крылья бороздили небо взад-вперед, а внизу всадницы на своих золотых королевах поливали струями пламени те немногие нити, которым удалось ускользнуть от верхнего эшелона. И снова Джексон с Рутом ощущали себя частицей армии защитников Перна и, подчиняясь ритму боя, то уходили в промежуток, то выныривали из него, увертываясь от неприятеля, сновали с правого фланга на левый, прожигая бреши в стене смертоносного дождя. Ими управлял рефлекс, рожденный долгими тренировками, не требующий сознательного вмешательства ни одного из партнеров. Они уже сделали по меньшей мере 8 проходов, все дальше оттесняя фронт падения на юго-восток, когда голубой дракон, летевший прямо перед ними, вскрикнул и нырнул в промежуток. Джексон замер и стал ждать, когда голубой появится снова. Он вернулся на сотни длин дракона ниже того места, где исчез. Перепонка левого крыла была испещрена ожогами нитей. «Не повезло ему», — сказал Рут, когда голубой снова пропал из вида, наверняка отправившись в Вейр, где его уже ждут, держа наготове анестезирующий бальзам, способный унять боль. «Это один из новых всадников, совсем молодой, вечно они зевают». Джексон так и не понял, кого имел в виду Рут, всадника или дракона. Вдруг Рут сделал крутой вираж, спеша увернуться от скопления нитей, и ремень упряжи врезался Джексону в левое бедро. Белый дракон тут же вильнул в другую сторону, развернувшись на кончике хвоста, и, выдохнув струю огня, ринулся на врага. Расправившись с очередным серебристым пучком, Рут требовательно повернул голову к всаднику, и Джексон сунул ему кусок огненного камня. Энергично жуя, дракон поднялся повыше, чтобы взглянуть, куда направить следующий бросок, и вдруг резко рванулся вправо, так, что всадник снова всей тяжестью повис на ремне упряжи. И тут Джексон почувствовал, что передний ремень слаб и с трудом удерживает его на шее дракона. Он поспешно ухватился правой рукой за гребень Рута и как можно крепче сжал ногами его бока, а левой натянул поводья. Рут среагировал мгновенно. Повиснув в воздухе, он дал другу время восстановить равновесие. Глаза его удивленно остановились на всаднике. Из пасти вырвался огненный ручеек. «Упряжь порвалась?» – изумленно спросил он. Джексон ощупал ремень и почти сразу же нашел поврежденное место. Пониже пряжки кожа сильно растянулась, но еще держалась. Правда, еле-еле. Еще немного, и ремень мог лопнуть. И тут ему припомнилась зловещая беседа, которую он подслушал вчера. Неужели они так быстро провернули свой план? Несчастный случай, так они сказали. Что может вызвать меньше подозрения, чем лопнувшая упряжь? Всадники сами следят за упряжью. Часто обновляют, проверяют перед каждым падением. Нет ли следов износа, достаточно ли она прочна? Джексон запоздало выругал себя. Ведь именно этим утром он даже не взглянул на ремни, просто снял их с крючка в рутовом вере, куда при желании мог зайти любой из обитателей Руата и любой посторонний. Да, есть кое-что похолоднее, чем космос, и даже промежуток, страх. Нет, Рут, она не порвалась, просто кожа сильно растянулась. Придется вернуться в форт, просить замену у Хналта. Объясни Лиоту, в чем дело, и скажи, что мы мигом обернемся. Джексон кротко снес заслуженную головомойку от Хналта, наставника юных всадников. Осматривая кожаный ремешок, они убедились, что он потрескался от мороза и потерял прочность. Хорошо еще, что металлические пряжки и кольца были начищены до блеска и не вызвали придирок старого Хналта. Джексон почувствовал облегчение. На этот раз пронесло. Все дело в обычном износе. Они с Рутом присоединились к всадникам форта и доблестно сражались до конца падения. Вернувшись в Руат, Джексон первым делом вырезал из толстой, хорошо выдубленной кожи новую упряжь. Тот же вечер с помощью Джерола он смазал ремешки маслом и крепко-накрепко пришил металлические пряжки. Шаре он не признался, что был на волосок от гибели, и она, к счастью, ничего не заподозрила, поскольку привыкла, что муж часто по вечерам возится с упряжью. Позже, убедившись, что Рут удобно устроился на ночлег в своем вере, Джексон повесил старую починенную упряжь на прежнее место, а новую спрятал, вместе с ней и ту двойную, которую он брал, когда приходилось летать вдвоем с Шарой. «Кто предупрежден, тот вооружен», — сказал он себе.